Глава 7. Пока Пак Юнджун спал, Ким Джеха медитировал и восстанавливал силы. Ему вернулась еще часть воспоминаний о детстве, о маме, какие-то детали про семью, но событие, предшествующее тому, от чего он впал в кому, все еще оставалось в тумане. «Сегодня никакой слежки за семьей Ким», — сказал с утра Юнджун. «За тобой все еще может охотиться шаман, так что будь осторожен и не отвлекай меня на работе». «Ладно», — кивнул Джеха. Вечером на телефон Пак Юнджуну пришло сообщение от Минсу, что результат экспертизы готов. Они встретились в старой, обшарпанной забегаловке, за столом в углу, спрятанном от чужих глаз, и Минсу протянул Юнджуну конверт с документом. «В образцах обнаружены следы бензодиазепинового миорелаксанта в микродозе», — сказал Минсу. «Сама по себе она не смертельна. В обычной ситуации человек бы просто вырубился на несколько часов. Но вместо этого человек впал в кому», — сказал Пак Юнджун. Пока Юнджун изучал документ, Ким Джеха крутился рядом, но толком ничего не понимал во всех этих медицинских терминах. «В организме уже были цианогенные соединения», — добавил Минсу. «Небольшое количество, но стабильное. Судя по структуре, растительного происхождения». Джеха нахмурился и спросил Юнджуна. «Что за соединение?» «Это из-за еды на ужине? Или из-за алкоголя в клубе?» «Это амигдалин?» — уточнил Пак Юнджун у Минсу, сверившись с результатами. «Да», — подтвердил Минсу. «Обычно организм с ним справляется, если доза небольшая, но он делает тело уязвимым». «Значит, сначала был десерт», — медленно выдохнул Юнджун. «Абрикосовые чонгва». «А потом алкоголь», — подхватил Минсу. «Он усилил действие почти всех препаратов, особенно тех, что ухудшают дыхание и мышцы». «То есть я не просто напился в стельку», — вмешался Ким Джеха. «Мне сразу поплохело, и после этого вызвали скорую?» «А человек мог сразу отключиться?» — поинтересовался Пак Юнджун. «И после этого впасть в кому?» «Скорее всего, в алкоголь добавили миорелаксант». «Очень аккуратно», — сделал предположение Минсу. «Все вместе это дало резкое угнетение дыхания, потерю сознания, вплоть до кома. Но он все равно рано или поздно должен был очнуться», — спросил Юнджун. «Следы миорелаксанта обнаружены неоднократно, его водили позже», — произнес Минсу. «Вероятно. Для поддержания искусственной комы». Тишина за столом стала плотной. «Если ты спросишь мое мнение», — снова заговорил Минсу, — «больше похоже на двойное отравление. Иначе зачем было заморачиваться и с амигдалином, и с миорелаксантом?» Пак Юнджун смотрел на бумагу так, словно она весила больше, чем должна была. «Если ты потащишь эти результаты для возобновления расследования», — добавил Минсу негромко, — «тогда можешь стать очень неудобным, и простым выговором это не ограничится. Советую тебе быть предельно осторожным». Юнджун кивнул, и они попрощались, Минсу ушел первым. Тем временем Джеха медленно выдохнул. «Твой друг сказал, что меня могли отравить дважды», — спросил он. «Это одна из версий», — ответил Юнджун после короткой паузы. «Но без официального расследования она так и останется версией». «Значит, много кто не хотел, чтобы я просыпался», — грустно усмехнулся Ким Джеха. «Если так подумать, всем стало только удобнее, когда меня не стало». «Для этого у этих людей должна была быть веская причина», — сурово сказал Юнджун. «Что ты мог им сделать, что они так на тебя обозлились?» Джеха напряг извилины. «Ну почему он до сих пор об этом не помнил?» Полицейский, видя потуги призрака, заказал у владелицы забегаловки соджу с пивом. «Не знаю, сработает или нет. Но алкоголь был частью той ночи. Вдруг поможет», — предложил Пак Юнджун. Ким Джеха с сомнением посмотрел на стакан, где полицейский смешал два спиртных напитка, но все равно вдохнул аромат. После этого в голове что-то щелкнуло и всплыло короткое воспоминание, если отец узнает. «Как думаете, по шапке вам надает?» «О!» — воскликнул Джеха и повторил фразу вслух. «Вот у нас появилась более явная зацепка», — сказал Юнджун. В интонации его голоса проскочила тревога, так как он до этого строил догадки в голове, и одна из них подтвердилась. «А кому ты это сказал?» «Этого». «Не помню», — вздохнул Ким Джеха. «В любом случае, ты узнал то, что не должен был знать. тихо констатировал Пак Юн Джун. И это послужило мотивом. Но что это могло быть? Ну, твоя семья связана с фармакологией, может, что-то о каком-то продукте. Оба вспомнили, как старшие братья упоминали вывод нового препарата на рынок. Так, хорошо, подытожил Юн Джун. Предположительно, ты узнал что-то запретное о новом продукте и помешал этим своим братьям. Значит, это они стоят за моей комой? Сделал вывод Джеха. Возможно, осторожно сказал Юн Джун. Или кто-то еще воспользовался ситуацией, кому было выгодно. Однако пока у нас нет прямых доказательств, и я без понятия, как их вообще добыть. Ким Джеха подумал о его словах, и его внезапно осенило. Я вспомнил, что Йенха — чертов гениальный хакер. Твой младший брат? Уточнил Юн Джун. Ты не видел, сколько у него мониторов в комнате. Он точно в этом разбирается. Мне смутно припоминается, что он даже что-то взламывал, пока учился в школе. Ответы на экзамены. Отец тогда сильно ругался, потому что ему многого стоило замять скандал. А ты уверен, что он захочет нам помочь? Ким Джеха задумался об этом. Где-то я слышал умную фразу: нельзя заставить человека, но можно его убедить. Мы должны проверить это на практике. И какой у тебя план? Полюбопытствовал Пак Юн Джун. Для начала нужно было выкурить домоседа Ким Йенха из дома. Джеха предложил Юн Джуну пойти в компьютерный клуб, оттуда связаться с Йенха через электронную почту, социальные сети, личные сообщения на игровых площадках. Словом, везде, куда Джеха вспомнил доступ. Что ему написать? Спросил Пак Юн Джун. Нужно что-то такое, на что он точно среагирует. Задумчиво протянул Ким Джеха. О, может, про мать, которая его бросила? Напиши что-нибудь из серии «Я знаю, где твоя настоящая мать». Или «Это я, Джеха». «Я призрак». «Помоги». Ладно, второе не пиши. Даже для Йенха это будет перебор. Только не сообщай, что ты коп из полиции. Может, предложить ему скин в игре, который он хочет достать? Предложил Юн Джун. Назначить встречу, а потом уже договариваться. А ты откуда в таком шаришь? Ну, часто ловил несовершеннолетних подростков, которые убежали из дома. Предложение Пак Юн Джуна сработало. Однако, когда Ким Йенха пришел на встречу, он выглядел на грани того, чтобы убежать. Вы, полицейский, который приходил в мой дом? Нахмурился Йенха, смутно припоминая его лицо. Вы правда пришли для того, чтобы продать мне скин? Или из-за дела Джеха? Послушай. Начал Юн Джун. Есть кое-что, в чем ты можешь помочь. Я слышал, что дело закрыли. Зачем вам встречаться со мной тайно? Если моя семья узнает, и вам, и мне перепадет. Это же касается твоего старшего брата. Неужели тебе не жаль его? Он до сих пор не вышел из комы. Ким Йенха мгновенно напрягся. Это. Старшие братья сказали, что позаботятся о нем. Он собирался уйти, как Ким Джеха лихорадочно искал доводы, чтобы он остался. Скажи ему, что знаешь, что он ненавидит суп из водорослей на день рождения, и у него аллергия на живых осьминогов, сразу задыхается. Но это глупо. Пробормотал Пак Юн Джун, но призрак так нудил, что он повторил его слова. Йенха остановился и обернулся, выглядя недоуменным. «Что? Вы что, копали под меня информацию? Я же говорил, что это глупо!» Прошипел Юн Джун Джеха. «Скажи ему, что он ненавидит суп, потому что это связано с его родной матерью, которая оставила его в нашем доме в день его рождения. Что еще?» Пак Юн Джун готов был провалиться сквозь землю. Ему явно не нравилось быть сломанным телефоном. Но если это могло позволить Ким Йенха помочь им, то он вынужденно пересказывал все, что вспоминал Ким Джеха. И упомяни старое Nintendo, единственное, что осталось из его вещей, потому что все остальное жена отца выкинула. И что один раз я попросил поиграть, потом батарейка сломалась, и он расплакался, перечислял Джеха. Что еще, что еще? Откуда? Вы знаете столько подробностей обо мне? Нахмурился Йенха. Такое знают только члены семьи. И что вы там бормочете себе под нос, будто с кем-то разговариваете? Я знаю, это прозвучит ужасно недостоверно. Но это все мне рассказал Джеха, сказал Юн Джун. прямо сейчас. Вы издеваетесь надо мной?» — хмыкнул Ким Йенха. «Забавно, но на такое могут повестить только дети. До свидания». Он снова развернулся, чтобы уйти. Тогда Ким Джеха выпустил свою последнюю артиллерию. «Пообещай ему найти его родную мать, если он нам поможет». Пак Юнджуну тяжело вздохнул и повторил. Такое предложение заставило Йенха вздрогнуть. «Зачем? Вам это делать?» — спросил он недоверчиво. «Потому что сейчас только ты можешь помочь Джеха», — попытался объяснить Юнджун. «А вы серьезно хотите, чтобы я поверил, что он где-то невидимый тут околачивается и подсказывает вам, как меня убедить? Я не на задании. К тому же, ты и сам знаешь, что дело закрыли. Зачем мне врать? Так уж получилось, что я вижу призраков, и твой брат пристал ко мне как банный лист. Иначе откуда я бы столько о тебе узнал?» Ким Йенха выглядел так, будто он все еще не доверял полицейскому, но его предложение найти мать, которая его бросила, оказалось для него ценным доводом. «Отлично. Призрак. В нашей семье не хватало только этого», — сделал он ироничный комментарий. «Вы либо гений, либо сумасшедший. Ладно, какая разница, если вы можете найти мою мать? Ну и какая помощь от меня требуется? Джеха сказал, что ты дружишь с компьютерами и…» — осторожно начал Пак Юнджун. «Можешь помочь взломать систему компании». «Это из-за нового продукта?» — предположил Йенха и опустил глаза. «Так ты знаешь?» — чуть сдвинул брови Юнджун. «А вы тоже. Докопались?» Между ними натянулась пауза. «Это опасно», — тихо сказал Ким Йенха. «Именно поэтому твой брат в коме», — сухо заметил Пак Юнджун. «Вы же с ним почти одинаковые, оба оставленные дети. И ты просто закроешь глаза на то, что с ним случилось?» Йенха долго молчал, потом тяжело вздохнул. «Ладно», — он сжал пальцы, — «я помогу. Но если это всплывет, я скажу, что вы меня вынудили. Не хочу лишних проблем с семьей. А спроси его, может, он сможет нарыть информацию на того шамана, который напал на нас», — попросил Ким Джеха полицейского. Ким Йенха, услышав просьбу, нахмурился. «Шаман, серьезно?» Он задумался об этом, будто смутно что-то вспомнил. «Мне кажется. Мне попадались на глаза какие-то переводы в культурную ассоциацию или центр традиционных практик. Но ваша семья же ходит в обычную католическую церковь», — уточнил Юнджун. «Да, туда они тоже делают пожертвования», — кивнул Йенха. «Мне нужно будет проверить эту информацию. Ждите». Через какое-то время Ким Йенха прислал Пак Юнджуну адрес центра традиционных практик, на который нашел информацию. Полицейский и призрак наведались туда для проверки и под предлогом записи попали к нужному шаману. «Как вы нашли меня?» — возмутился он. «Признавайся, на кого ты работаешь?» — потребовал ответа Юнджун. «И кто дал тебе наводку о призраке Ким Джеха? А вы с ордером пришли или нет? С чего я должен отвечать? С того, что твой центр занимается незаконной деятельностью, неправильно зарегистрирован и не платит налоги», — надавил полицейский. «Хочешь, натравлю на тебя налоговую и пущу информацию через СМИ. Сомневаюсь, что те, за счет которых ты кормишься, захотят тебя вытащить, им проще руки не марать и найти другого шарлатана». Шаман ощетинился и выпалил. «Мне всего лишь заплатили за работу». «Кто?» «Женщина». «Какая женщина? Как ее зовут?» «Сюда никто не приходит под настоящими именами. В наших кругах она известна как мадам Кей». Пак Юнджун переглянулся с Ким Джеха. Тот растерянно пожал плечами. Он никогда не слышал о таком имени. «И за что она заплатила?» — продолжил допрос Юнджун. «Какую работу ты должен был выполнить?» «Она дала мне вещи мальчишки, по которым я должен был выследить его дух. Она сказала мне его запереть». «Вот и все», — рассказал шаман. «Откуда она узнала про дух? Откуда мне знать?» «Она сказала, что он не должен умереть. Пусть просто спит». Понимая, что больше шаман не владеет какой-либо дополнительной информацией, Пак Юнджун и Ким Джеха вышли из центра традиционных практик. «В семье Ким только одна женщина не ходит в церковь», — сказал Юнджун. «Мадам Кей», — протянул Джеха. «Квак, Кёнхи?» — Оба молчаливо посмотрели друг на друга, делая определенные выводы. Она упоминала о плохой энергии, когда я был в доме и сумел пошевелить занавесками, добавил Ким Джеха. Может, именно это заставило ее беспокоиться о твоем духе? Предположил Пак Юн Джун. Ее суеверность. В этот момент пришло еще сообщение от Ким Йенха с информацией о внутренних корпоративных переводах через благотворительный фонд и третье лицо. Йенха удалось нарыть, что конечным отправителем была именно Кёнхи. «Значит, это правда она», — выдохнул Джеха. «Если ты узнал что-то о продукте, за который отвечал ее сын, тогда все сходится», — сказал Юнджун. «Она не хотела, чтобы из-за тебя». Пострадал он. Через какое-то время Ким Йенха отыскал информацию и о новом препарате для похудения. Первые два клинических испытания прошли успешно. Ким Теха на радостях объявил партнерам о запуске раньше, чем закончилось третье испытание, которое потерпело фиаско из-за побочных эффектов. После взаимодействия с алкоголем один из пациентов получил мышечный паралич, который закончился летательным исходом. Запускать продукт было нельзя, пока не устранили бы серьезную побочку, на чем настаивал Ким Кёнха, но тормозить заключение договоров и откладывать запуск уже не представлялось возможным. Слишком большие суммы крутились. Они не стали рассказывать отцу. После того, как картина стала ясна для Пак Юнджуна и Ким Джеха, к последнему вернулись фрагменты воспоминаний, как он случайно подслушал спор братьев про провал клинических испытаний. Они выясняли отношения поздно ночью в кабинете с приоткрытой дверью, когда Джеха возвращался пьяным из одного из своих походов по клубам. Он краем уха услышал про побочные эффекты, про то, что отца нет, и время поджимает. Если отец узнает. «Как думаете, по шапке вам надает?» По пьяни пошутил Ким Джеха. «Язык развезло настолько, что он уже не контролировал себя. Что вы можете для меня сделать, чтобы я случайно не разболтался? Что можете предложить? ММ?» И тогда это стало угрозой. «Я был пьян», — попытался оправдаться Джеха. «Я не собирался их сдавать. Просто немного дразнил». Он горько усмехнулся. «И в итоге моя невинная шутка вышла мне же боком. Вероятно, твой старший брат хотел тебя временно устранить до выпуска препарата», — предположил Юнджун. Подговорил для этого второго брата, который поначалу мог противиться. Об этом узнала его мать и решила сделать все сама. Они не договаривались между собой. Поэтому вышло двойное отравление. Абрикосовое и Чонгва. В тот вечер мы ели не приготовленные кухаркой, а купленные из какого-то известного магазина, которые принесла тетя Кёнхи. «С косточками», — вспомнил Ким Джеха. Теперь все пазлы начали вставать на свои места. «А кто тогда пустил новость о том, что ты в больнице?» — спросил Пак Юнджун. «Думаю, жена Теха. Она его не любит, да и всю нашу семейку тоже», — ответил Джеха. «Ее семья связана с крупными СМИ. Их женили только по этой причине, чтобы она помогала контролировать нужные новости. А что насчет официальной жены? Думаешь, она причастна?» «Не уверен, но ей было выгодно молчать, до тех пор, пока это не касается Теха. Теперь осталось понять, что нам делать со всей этой информацией, когда расследование официально закрыто», — подытожил Юнджун.